6. Обними меня покрепче. Хотя в названии говорится об объятиях, речь пойдет об очень своеобразном кинке — мумификации. Нет, это не про древний Египет и мумии. Так назвали еще один вариант игр с обездвиживанием. Человека заворачивают во что-то очень плотное, вроде пищевой пленки или прочной фольги, так, чтобы он не мог двигаться. Что, у вас возникли ассоциации с прилавком в магазине или даже куском сыра в вакуумной упаковке? Подождите с выводами. Может показаться, что пищевая пленка далека от эротики. Куда перспективней выглядят веревки для бандажа. Но шибари требует мастерства, тогда как с мумификацией справится даже начинающий. Это простая техника, понравится и тому, кто любит погружать партнера в полную неподвижность, и тому, кто сам к ней стремится. Попробуйте. Мумификация не менее богата на ощущения, чем другие, более раскрученные кинки. Дайте ей и себе шанс. Очень сильное сжатие всего тела и то, как пленка трется о кожу, расслабляет и успокаивает. В магазинах продаются утяжеленные одеяла, под которыми и засыпать легче, и сон приятнее. Ощущения от мумификации почти такие же. Вас как будто укутывают в очень плотное одеяло, и вы оказываетесь внутри уютного, хоть и тесного кокона. Он изолирует вас от окружающего мира. Все внешние воздействия словно проходят через фильтр. Ощущения на коже становятся более размытыми. Кажется, что кто-то приглушил свет, звуки, вообще все, что доносится до вас. По контрасту, те места на теле, которые остались открытыми, все воспринимают острее. Вы парадоксальным образом обретаете свободу через рабство. От вас ничего не зависит, вы ничего не контролируете. Можно, наконец, выпустить вожжи из рук и наслаждаться происходящим без малейшего чувства тревоги или вины. Особо впечатлительные впадают в глубокий транс. Им начинает казаться, будто сознание покинуло тело, и они как бы наблюдают за собой со стороны. Тело продолжает получать сигналы, но разум парит где-то над ним. Другие описывают дурманящую смесь возбуждения и расслабленности, своего рода опьянение. Нижний партнер становится вещью, объектом, но ему это нравится. К этому чувству не примешиваются ни сожаление, ни стыд. Да, он способен только пассивно воспринимать то, что дает ему верхний партнер, но именно в такие моменты в паре возникает глубокая связь. С помощью пленки телу можно придать идеальные очертания, и верхний любуется нижним, как безупречной гладкой статуей. Он ощущает себя творцом, создавшим произведение искусства. Верхний полностью отвечает за благополучие нижнего и благодарен ему за это абсолютное доверие. Наконец, сама идея касаться другого человека везде, где хочется, не встречая сопротивления, возможность использовать его как вещь, как обезличенный объект, пусть и по обоюдному согласию, крайне возбуждает. Хватит слов, вы просто обязаны это попробовать. Что понадобится? Рулон пищевой пленки. Продаются рулоны разной длины. Чтобы полностью обмотать человека, нужно от 20 до 50 метров, в зависимости от роста партнера и количества слоев. Всегда держите запасной рулон под рукой. Будет обидно, если пленка закончится посередине сессии. Обязательно купите ножницы с закругленными кончиками. Они должны лежать рядом на случай, если что-то пойдет не так, и партнера нужно будет срочно освободить от пленки. Это должны быть безопасные ножницы. Практика. Еще до сессии обсудите несколько вопросов. Будет нижний партнер одет или раздет? Ощущение пленки на обнаженной коже усилит эффект, так что стоит раздеться хотя бы до нижнего белья. Но можно мумифицировать нижнего даже поверх одежды. Насколько тело будет обернуто? Останутся ли свободные ноги или руки? Если нижний партнер впервые пробует мумификацию, можно начать с полного обездвиживания ног. Или обернуть пленкой туловище, оставив на свободе руки. Действуйте постепенно, шаг за шагом, прислушиваясь к ощущениям друг друга. Лучше всего начинать от центра. Оберните пленкой бедра, затем двигайтесь вверх или вниз. Покройте одним слоем ноги от бедер до лодыжек, потом переходите к верхней части тела. Пройдитесь вторым слоем пленки по всему телу, оставив по желанию на свободе руки. Если вы делаете полную мумификацию, начните с ног. Тогда нижний партнер сможет стоять и опираться о стену руками, пока они свободны. Когда вы замотаете руки, он сможет прислониться к стене спиной. Так его будет проще обернуть целиком. Верхний партнер, конечно, должен следить за тем, чтобы нижний не потерял равновесие и не упал. Заверните в пленку торс. Пусть нижний опустит руки и вытянет их вдоль тела. Лучше посадите его, как только примотаете руки к телу, ведь при падении он не сможет опереться на них. Пройдитесь еще двумя слоями пленки. Лицо и шея всегда должны оставаться свободными, чтобы можно было дышать. Еще вариант — усадить нижнего и начать мумификацию сверху. Как только закончите с верхней частью тела, пусть он ляжет, и вы займетесь ногами. Когда тело будет полностью замотано пленкой, кожа перестанет воспринимать внешние раздражители полную силу. Тактильные ощущения окажутся размыты. Усильте этот эффект. Завяжите нижнему партнеру глаза или натяните на него специальный капюшон, полностью закрывающий лицо и голову. Помните, что нос и рот нельзя закрывать, но можно вставить в рот кляп. Добавьте беруши, чтобы завершить полную сенсорную изоляцию. Помните, что вы оба сейчас в зоне риска. Нижнему партнеру будет сложно сказать стоп-слово или подать знак, если что-то пойдет не по плану. Можно примотать нижнего партнера этой же пленкой к какой-нибудь опоре, столбу, стулу, столу. Может быть, вы решите примотать только руки к подлокотникам или лодыжки к ножкам стола. Привычнее использовать веревки, но пленкой можно сделать то же самое гораздо быстрее. Если сессия проводится на природе, используйте ствол дерева. Если вы используете стул, его стоит придвинуть к стене, чтобы он не опрокинулся во время игры. Ну что, пора начинать игру. Хотя, признайтесь, вы наверняка уже получили удовольствие от самого процесса мумификации. Перед верхним партнером открывается масса возможностей. Пусть он отшлепает нижнего или начнет мучить его щекоткой. С помощью ножниц осторожно и аккуратно сделайте отверстие в коконе. Зачем? Конечно, чтобы добраться до самых укромных уголков на теле. Хватит пары небольших разрезов, чтобы пустить в ход секс-игрушки или заняться с нижним партнером сексом. Кстати, фалоимитаторы, вибраторы и прищепки для сосков легко пристроить на теле заранее, до мумификации. Если вы обзаведетесь продвинутыми гаджетами, то сможете управлять тем же вибратором с пульта. Тогда кокон даже не придется разрезать, а нижний партнер не сможет сопротивляться. Возможны варианты. Например, замотайте только руки и ноги, а гениталии оставьте открытыми. Или примотайте руки к ногам так, чтобы ноги оказались разведенными. Заниматься сексом будет проще, а ощущения станут на порядок острее. Тело сильно разогревается под пленкой, так что лучше не затягивать мумификацию дольше, чем на 15 минут. Чтобы освободить нижнего партнера, используйте ножницы. Легче разрезать пленку, чем размотать, но не торопитесь. Когда тело освобождается от пленки, кажется, будто человек сбрасывает кожу. А еще нижний партнер наверняка озябнет от резкой смены температур, так что приготовьте плед. Или еще лучше, заберитесь под одеяло вместе. Внимание! Еще раз, никогда не заматывайте пленкой лицо и шею. Держите под рукой ножницы с закругленными концами. Пленка создает парниковый эффект. Не держите ее на теле больше 15 минут, особенно если дело происходит летом или если нижний партнер остался в одежде. Как только нижний почувствует малейший дискомфорт, срежьте пленку. Возможен скачок давления, перегрев, онемение. Поэтому никогда не оставляйте друг друга в одиночестве. Если вы нижний партнер и страдаете клаустрофобией или подвержены паническим атакам, обязательно предупредите того, с кем играете. Помните о ножницах. Пусть они будут рядом, если понадобится срочно разрезать пленку и освободить вас. Не стоит обертывать ноги, если у вас есть проблемы с кровообращением, диагностировано варикозное расширение вен или были случаи образования тромбов.